фрак. Будь верен мне, приятель мой короткий, мой старый фрак, другого не сошью. Уж 10 лет то веничком, то щеткой я каждый день счищаю пыль твою. Кажись, судьба смеется надо мною, твое сукно съедая день от дня. Будь тверд, как я, не падай пред судьбою. Мой старый друг, не покидай меня. Тебя, мой друг, духами я не прыскал, в тебе глупца и шута не казал, по лестницам сиятельных не рыскал, перед звездой спины не изгибал. Пускай другой хлопочет об отличке, взять орденок, за ним не лезу я. 2-3 цветка блестят в твоей петличке. Мой старый друг, не покидай меня. Я помню день утех и восхищения, как в первый раз тебя я обновил. День этот был день моего рождения, и хор друзей здоровье наше пил. Хоть ты и стерт, но, несмотря на это, друзья у нас все старые друзья. Их не страшит истертый фрак поэта. Мой старый друг, не покидай меня. Края твои оборвались немного. Смотря на них, люблю я вспоминать, как вечерком однажды у порога она меня хотела удержать. Неверная тем гнев мой укротила, и я гостил у ней еще 2 дня. Она тебя заштопала, зашила. Мой старый друг, не покидай меня. Хоть мы с тобой и много пострадали, но кто ж не знал судьбы переворот? У всех свои есть радости, печали. То вдруг гроза, то солнышко взойдет, но может быть, что скоро в ящик гроба с моей души одежду сброшу я. Так подожди, мы вместе ляжем оба. Мой старый друг, не покидай меня.